Граар хрустел и причмокивал так долго, что мы успели преодолеть дорогу до города. Я, конечно, понятия не имела о физиологии этих кошаков, но мне казалось, что камень в кольце не такой уж большой. То есть он большой для драгоценного камня, но не такой, чтобы хрустеть им битый час. Не выдержав, я попыталась аккуратно вытянуть кота из сумки, приговаривая: «Ну хватит, хватит!» В ответ раздался такой рык, который больше подошел бы огромному льву, а не маленькому котику. Я поспешно отдернула руки и зареклась трогать животное, которое ест. «Куда вас подвести, госпожа ведьма?» — заикаясь, спросил возница, у которого, кажется, все краски с лица пропали. «Я сама покажу», — улыбнулась я деловито, так как адреса-то назвать не могла, а просто решила доехать поближе к центру и там уже сойти. Наконец Граар вылез из сумки и сел подле меня, деловито умываясь лапой. Я внимательно глядела по сторонам. Мы ехали по прямой улице, наверное, одной из центральных в городе, и уже отдалились значительно от выглядящих бедненько домишек на окраине. Здесь здания были уже двухэтажные, часто встречались лавки на первом этаже, даже застекленные. В целом городок был симпатичный. Светлые стены, рыжие крыши, кашпо с цветами, подвешенные на фасадах. Но я была в таком ужасе, что не могла насладиться милой пасторальной картиной. Мне казалось, что в любой момент сзади послышится крик «Держите ее!» и весь мой побег накроется медным тазом. Но я знала главное. Нельзя бежать, иначе тебя разоблачат. Поймают просто на всякий случай. Надо двигаться медленно и выглядеть спокойно и уверенно в себе. Но как раз это-то и сложнее всего, когда ты в стрессе. Мы выехали на какую-то симпатичную площадь с фонтаном, окруженную торговыми лавками. Я попросила: «Останови-ка, я тут сойду». «Как прикажете, госпожа ведьма», — явно обрадовался возница. Я повернулась к нему лицом, и улыбка немедленно слетела с его лица. Я внимательно посмотрела ему в глаза, потом дунула-плюнула и с сосредоточенным видом коснулась его лба. У парня, кажется, чуть глаза из орбит не выпали от ужаса. «Ты помог мне, и я тебе отплачу добром. Удача будет с тобой», — улыбнулась я, но потом тут же помрачнела. «Только о моих делах молчи. Помни мои слова. Если кому хоть слово обо мне скажешь, вся удача, что тебе придет от моего заклятия, неудачей обернется. Найдешь монету на улице — тебя обвинят в краже. Найдешь работу — заболеешь, понял меня?» Не в силах говорить, парень судорожно закивал. Я довольно улыбнулась. «Ну, удачи тебе!» Я проворно спрыгнула с подножки и деловито пошла вдоль площади, а возница поспешил подстегнуть коня. Граар, хлопая крыльями, полетел следом. «Это ты хорошо придумала», — заметил он, вновь цепляясь мне в плечо. Я подумала, что скоро у меня весь пиджак будет в мелких дырочках. «Книжек много читала», — буркнула я. «Ты чем там чавкал так долго?» «Да так, там у тебя в сумке камешки еще были. В общем, я их съел», — нагло заявил котяра. «Какие камни? Вот чего у меня никогда не было, так это ювелирки в сумке». Зайдя в какой-то проулок, я расстегнула молнию. Проверила контракт, он не пострадал. Мобильник тоже невредим. Ручки, блокнот, бумажные платки, влажные салфетки, косметичка — еще куча разных нужных мелочей, все было невредимо. «Вкусные были камешки. Много-много камешков!» Тем временем мурчал мне на ухо котяра. И тут я вытащила из сумки пустой пакет из-под карамелек. «Боже, это же не камни, тебе плохо станет!» Испуганно ахнула я. «А что?» Граар только удивленно распахнул свои огромные зеленые глазища. «Конфеты!» Я поспешно схватила его под брюшко и побежала в панике, куда глаза глядят. «Где тут ветеринара найти?» «Что за зверь такой?» «Такого не знаю», — буркнул Граар, повиснув на моих руках довольной тряпочкой. «Ну, лекарь». «А, неважно», — буркнула я и пристала к первому попавшемуся прохожему. Тот от меня сперва шарахнулся, но все же указал нужное направление. Еще с полчаса я растерянно моталась по чужому городу, пытая случайных людей, которые указывали мне в разные направления. Граар при этом подавать признаки отравления не собирался, выглядел довольным и периодически пытался вырваться из моей хватки. Но мне все казалось, что он полетит и упадет. Я еще помнила, как таскала по ветеринаркам бабушкиного кота. Мне все казалось, что старушка не переживет горе от потери любимца. Продлить жизнь кота тогда удалось. Сперва умерла бабушка, и только через несколько месяцев старичок Кузьма. Так я и осталась одна. Отца никогда не знала, родители были не женаты. А мама? Мама сбагрила меня бабушке и умотала строить свою личную жизнь. Появилась она только через полгода после похорон, надеясь на наследство. Но бабушка женщиной была практичной и завещание написала на меня, оставив непутевую дочь ни с чем. Каких-то иллюзий насчет матери, которая перестала мне подарки на день рождения привозить еще до того, как я поступила в школу, у меня не было. Но слабая надежда на нормальные отношения где-то теплилась, пока я не выслушала после объявления завещания, кто я такая, как я ей жизнь испортила и как она меня ненавидит. Только добежав до нужного места, я сообразила, что у меня вообще-то нет наличных денег. Впрочем, меня это не остановило, и я заскочила в кабинет лекаря. «Простите, уважаемая ведьма, но я не умею лечить животных. Только людей лечу, да». Задумчиво пробормотал пожилой благообразный лекарь на стол, перед которым я посадила Граара. «Тем более, что фамильяры — существа магические, обычному лекарю неведомые». Нафырчав на непрофессионального, по моему мнению, врача, я подхватила кота и побежала искать специалиста дальше. Граар же, пригревшись на моих руках, даже довольно замурчал. Очередной, испуганный моим видом и нахрапом прохожий, указал мне на мост через реку, сказав, что хороший лекарь живет по ту сторону. Я побежала по каменному мосту, но затормозила где-то на середине. Бусовитое мурчание у уха как-то совсем не ассоциировалось с болезнью. Я взяла себя в руки, очухалась и, поставив довольного жизнью кота на толстый каменный парапет, начала его тщательно осматривать. Глаза казались все такими же яркими, его не тошнило, координация движений не нарушена, на вопросы отвечает нормально, ни поноса, ни других признаков проблем со стулом нет. В целом Граар выглядел весьма спокойным и сытым, так что я засомневалась, что ему нужна помощь. «Ну-ка еще раз скажи, чем маленьких Грааров нужно кормить?» — велела я ему, пытливо глядя в наглые глаза. «Подходят все кристаллы. Рубины, сапфиры, бриллианты. Они драгоценные. Разные кварцы. Аметист, горный хрусталь, цитрин». «Можно», — кивнул Граар. «Все кристаллы можно». Я зависла. «В принципе, сахар — это же тоже в каком-то смысле кристалл». «Может, тебе и не будет плохо», — задумчиво пробормотала я. «Но если почувствуешь себя плохо, сразу мне говори». «Хорошо», — мурлыкнул Граар. «А у тебя есть еще такие камешки?» «Ты все съел», — фыркнула я. Котяра опять устроился у меня на плечах теплым воротником. «Но, в принципе, можно еще сделать». «Тогда так и быть. Я с тобой останусь», — обрадовал меня наглый кот. Я, впрочем, не стала возражать. Быть в чужом мире в компании куда спокойнее, даже если твой друг совсем не человек. Успокоившись по поводу здоровья кота, я решительно вернулась к своему исходному плану и у следующего встречного спросила уже, где находится ближайший ломбард. Там я, не стесняясь, сдала часть золотого лома, в который Граар превратил драгоценности. Конечно, это было воровство. Но я сочла, что если за мной долг в миллион, то еще сколько-то золота сверху, это все равно, мне и так не расплатиться. Работник ломбарда косился на меня удивленно и даже спросил, откуда у меня золотой лом. Но я заявила, что этим со мной расплатилась клиентка, и этого оказалось достаточно. Так как украшения были испорчены, я получила за них деньги по весу, но и этого хватило, чтобы снять комнату в гостинице и плотно поужинать. Оставшись наедине с собой, я, наконец, освободила голову от платка и удивленно уставилась на кудри, доходящие до плеч. Еще только сегодня утром моя стрижка не прикрывала и мочки ушей, но зелье ведьмы оказалось весьма действенным. А заглянув в зеркало, я заметила эффекты на лице. Щеки заметно уменьшились, ресницы стали темнее и гуще, морщинки вокруг глаз разгладились, контур лица подтянулся. Ощупав себя, обнаружила, что и штаны держатся у меня на похудевших бедрах на одном честном слове. Хорошо еще, что я не потеряла их на улице. Платье это все скрывало, но все же мог бы случиться конфуз. Раздевшись, я внимательно осмотрела себя. Не то чтобы я была такой уж толстой, но лишний вес присутствовал в моей жизни всегда. А теперь животик уменьшился, ляжки, руки, уши над поясом. В общем, долго перечислять. Фигура была все еще не идеальной, но изменения впечатляли. Я так выглядела только после отпуска, в котором ела в основном фрукты. И я задумалась. Скорее всего, меня будут искать. Все же неустойка в миллион местных золотых монет, драконов. Видели меня немногие. Служанки, лорд и противный брачный агент. Но у них есть моя фотография из анкеты. Правда, там я сильно накрашена и голова повернута. Смотрю из-под челки, чтобы прикрыть полные щечки. Может, по фотографии меня и не признают. Но те люди, которые встречали меня лично, вполне могли узнать, даже под маскировкой ведьмы. А вот если и дальше принимать зелье, то, может, и не признают. Бутылочки с зельями я захватила с собой на всякий случай, подумывая, если не использовать, то продать. А тут подумала все же применить на себе. Правда, подписей на бутылочках не было, только невнятные какие-то значки, поэтому я не знала, что для чего. Ну, кроме зелья для увеличения груди, оно стояло отдельно, и его я запомнила. Остальные же придется пить все. Вечер я потратила на более внимательное изучение брачного контракта, чтобы понять, во что же я вляпалась. Нашла тот самый мелкий шрифт. Там было указано, что я обязуюсь компенсировать агентству все затраты на переезд к жениху. И как я это пропустила? Не иначе гипноз. Впрочем, в моем-то мире я бы никуда и не поехала бы просто. Вот и должна бы не была. А тут меня без спросу перебросили в другой мир. Документы я читала вслух, потому что Граару было скучно. Он вылизывал себя между ног и не ленился комментировать мои умственные способности, мол, подписала контракт на таких условиях. «Как же мне теперь вернуться домой?» — простонала я, дочитав. «Заработать 2 миллиона драконов?» — хмыкнул кот, щуря на меня зеленые глаза. «А еще какие варианты?» — решила я подольститься к котяре. «Ну ты же умный, мудрый, скальный Граар. Подскажи мне». «А у тебя в твоем мире дети?» «Что? Нет, я и замужем не была». «Родители?» «Мы не общаемся». Зябко передернула я плечами. Ближе бабушки у меня никого не было, а она уже умерла. «Тогда оставайся!» Расплылся в клыкастой улыбке Граар. «Сделаешь мне своих кристаллов, как обещала». «Вообще-то я еще ничего не обещала», — фыркнула я. «И потом, как я останусь? У меня же здесь долг в миллион. А замуж за этого твоего козла, лорда Арвина, я не собираюсь». «Он не козел, а дракон, глупая женщина. Одно другому не мешает?» «И потом, не нравится тебе Арвин, выходи за другого». «В смысле?» «Ты что, невнимательно читала?» Он закатил глаза и тяжело вздохнул. «По традиции все официальные бумаги драконы заключают на род, так как один дракон легко взаимозаменяем другим. Сегодня наместником в Черном замке является Арвин. Через несколько лет кто-то другой. Это как дежурство. Кого выбирают на родовом слете, тот и занимается. Что же, каждый раз все документы менять? Нет». Поэтому все важные документы подписывают именем лорд рода Черных Крыльев. Но лордов таких много, может, с десяток, не считая других рядовых членов рода. Но тебе-то, конечно, нужны только лорды. «Я не понимаю», — призналась я. «Что значит лорды, не лорды?» «В клане рождаются дети. Некоторые из них обретают способность становиться драконами. Тех зовут лордами. Другие такой способности так и не получают и просто являются членами рода. Они отличаются от обычных людей тем, что имеют драконью магию, но среди их детей уже будут рождены только обычные люди, так как сами они не совсем драконы. «Тебе нужен лорд, то есть тот из рода, кто умеет обращаться в дракона. Если выйдешь за такого замуж, то контракт будет реализован и неустойку платить не придется». Меня передернуло. Как-то я не готова замуж за незнакомца, да еще превращающегося в дракона. По-моему, они все немного с прибабахом. «Кто бы говорил?» — фыркнул кот. «Может, мне просто из города уехать, спрятаться на время, пока меня не перестанут искать?» — усомнилась я. Ехать в какую-нибудь глушь не хотелось, но если жизнь так повернулась, потом накопить миллион и все же заплатить за переход в свой мир. «Вот дура-то!» — фыркнул кот. «На тебе же браслет!» «Браслет?» Про украшение я уже и позабыла, поэтому судорожно в очередной раз попыталась стянуть его с руки, но ничего не получалось. Более того, мне показалось, что чем больше я тяну, тем уже становится серебряный ободок. «Браслет невесты», — потягиваясь, сообщил кот. «Дракон завсегда знает, где его невеста». «Это что, еще и браслет с GPS?» «Боги, почему ты мне сразу не сказал?» — запаниковала я. «Они же нас сейчас найдут! Нужно срочно убегать!» «Да не найдут!» Котяра спокойно перевернулся на спину и принялся потираться о кровать, распластав крылья по покрывалу. «Браслет не настолько точен. Дракон просто чувствует общее направление. Если дальше убежать и в какой-нибудь деревне спрятаться, он почует, прилетит и легко найдет. А если в городе затеряешься, он будет просто знать район и только. Искать придется своими силами, так что не шебурши. Спать мешаешь. Ты хоть понимаешь, как это важно? Почему ты сразу мне не сказал?» «Так ты же и так вроде собиралась остаться в черном городе и среди людей спрятаться. И маскировка у тебя подходящая. Все тип-топ складывается, просто не суетись». «А на что же этот браслет еще способен? Может, он все же сможет меня найти? Как его снять? Зачем браслет вообще нужен?» Принялась пытать я кота. «Да не знаю я!» Возмутился тот и отлетел от меня подальше. «Слышал, что браслеты для драконов — это очень важно. Да только глупо же! На них даже камешков нет! Да при чем тут камни? Как же! Камни при всем! Мне же кушать надо, чтобы вырасти!» «А что браслеты? О браслетах ты что знаешь?» «Да мне и неинтересно было. Вспомнил только, что дракон по ним найти может потерявшуюся жену, но и то только общее направление — район поисков. Тут как-то у одного лорда жена в лесу заблудилась. Весь род черных крыльев поднялся ее искать и лес прочесывать. Если б браслет сразу точное место указал, то не пришлось бы на это 3 дня тратить. Она там чуть в этом лесу не умерла за это время». «Черные крылья, черный замок, черный город, черная гора. Что тут все такое черное-то? Других цветов, что ли, нету? Как в детской страшилке», — проворчала я. «Так а как же? Черный город — столица владений рода черных крыльев. У них в роду все драконы с черной чешуей, или хотя бы с темной. А сила их роднит с горой, в которой добывают черные кристаллы. Вот так и называют. Так что увидишь цветного дракона, глаз на него не клади. Тебе черный нужен, чтобы контракт соблюсти. А иначе придется миллион выплачивать». «Да не нужно мне никаких драконов!» — возмутилась я. «Нужно, не нужно, а контракт есть контракт. Либо свадьба, либо деньги, либо скрываться до скончания века». Граар вернулся на кровать и деловито потянулся, растопыривая пальчики и сверкая острыми когтями. «Выбери, что делать будешь. И не суетись!» Подвел он итог, укладываясь спать, будто так и надо. Даже глаза прикрыл. «Не суетись, не суетись!» проворчала я, садясь обратно на кровать. «Как будто это так просто! Как мне здесь жить? Что мне делать? Я домой вообще-то хочу. Там Ленка и Катька будут волноваться. Может, даже в розыск объявят. И квартира у меня там, и вообще...» «И кот?» Казавшийся прежде расслабленным Граар приоткрыл ярко-зеленый глаз и уставился на меня с подозрением. «Это к нему ты так рвешься?» «Нет у меня никакого кота. У бабушки был, и тот умер уже. А я все не решалась завести животное, боялась, не смогу о нем хорошо заботиться. Тяжело вздохнула я. «Не бойся», — с довольным видом залез мне на колени Граар. «Теперь я буду о тебе заботиться». «Давай спать, утро вечера мудренее, а ты мне еще леденцы сделать обещала». Вообще-то я не обещала, но спорить не стала. Посидела еще немного, в прострации глядя в окно и почесывая топчущегося на моих коленях Граара. А потом действительно разделась и легла в кровать. Нужно просто отдохнуть. Нужно, чтобы произошедшее как-то устаканилось в голове, а то пока в ней один сумбур. Думала, что заснуть не смогу. Граар устроил себе гнездо на соседней подушке, свернулся клубком и принялся тихо мурлыкать. Под эти звуки я и провалилась в сон почти мгновенно. Утром меня разбудило жалобное мяуканье. Подорвавшись с кровати, я готова была хватать кота и бежать таки к лекарю. «Где болит?» — завопила я. «Есть хочу! Сделай мне камешков!» — заявил наглый котяра, вызвав у меня мученический стон. Из комнаты я выходила в полной боевой готовности. За ночь волосы еще отросли и достигли уже до лопаток. Кажется, рост замедлился, действие зелья ослабевало. Я еще похудела, и пришлось затягивать штаны ремнем. В зеркале себя еле узнала. Я решительно вытащила флакончики и отпила из каждого по глотку, чтобы и другие не узнали тоже. Потом заплела волосы в косу и спрятала под платок, оделась во все черное и под нытье Граара отправилась на рынок. Теперь уже я шла изучать этот мир. Золото, которое я прихватила из замка, могло быстро кончиться, если жить в гостинице. Мне нужна была работа и более дешевое жилье. А еще желательно прибыльное дело, чтобы потенциально накопить миллион золотых, хотя цифра была астрономическая. Меня интересовал один вопрос. Почему Граар при своей манере совать нос везде и всюду прежде не наткнулся ни разу на леденцы? Уровень развития этого мира с трудом сопоставлялся с историей моего. С одной стороны, одежда похожа на старинную. Платье в пол, у женщин побогаче и юбки пышнее, и кринолины, и корсеты. Мужчины некоторые ходили по улицам с мечами на боку, прямо-таки средневековье. И в то же время стеклянные витрины, подсвеченные зачастую магическими артефактами, водопровод, пусть и только с холодной водой. Канализация, никаких нечистот на улицах. Как этого добивались, при том, что люди передвигались на лошадях, я поняла не сразу. Но потом услышала, как двое стражников ругались на какого-то деревенского мужичка с телегой. Оказалось, что в городе находиться лошадям было разрешено только со специальным, уничтожающим их отходы артефактом. А этот уволень не знал, и его лошадь наделала гору прямо перед управлением стражи. Короче, ему грозили штрафом и требовали немедленно убрать за животным. В общем, благодаря артефактам разного рода, город был чистеньким и выглядел цивилизованным. А вот леденцы никак не находились. По дороге я заходила во все кондитерские, булочные, кафе и, распугивая посетителей, рассматривала витрины, пытаясь сообразить, что тут готовят и используют. Но не видела даже простых петушков на палочке. Решила было даже, что сахар тут не продается, но потом на рынке нашла нужную лавку. Граар, увидев сахар в виде песка, сморщился, зафыркал и, спустившись на пол, даже символически попытался его закопать. Я же решительно купила мешочек. Потом еще прошлась по рынку, разглядывая разные овощи и фрукты, и купила несколько видов, напомнивших мне земные. Внешний вид немного отличался. Например, местная свекла по форме напоминала морковку, а морковь выглядела как множество тонких прутиков. Но я понадеялась, что и из этих ингредиентов мне удастся сделать что-то путное. Граар фырчал и ворчал, что из дурацкого песка нельзя сделать камешки, но я только хмыкала. Кто в нашем мире не умел делать конфеты из жженого сахара? У бабушки даже была старая форма, с помощью которой можно было сделать леденцовых петушков и рыбок. Я их в детстве обожала, а потом во взрослом возрасте открыла для себя YouTube с бесконечными рецептами разных сладостей. Торты, пирожные, профитроли, шоколадные конфеты и, конечно, леденцы разных форм и расцветок. Признаюсь честно, лишние килограммы у меня на боках не из воздуха взялись. Чаще я, конечно, ленилась и покупала сладости в готовом виде, но иногда накатывала вдохновение, и я экспериментировала, следуя онлайн-урокам. Хозяйка гостиницы, где я остановилась, не посмела мне отказать в просьбе и предоставила свою кухню под эксперименты, только с условием, что я займу ее после закрытия заведения и после приберусь, не оставив на кухне ничего опасного. Я поклялась, что не собираюсь готовить у нее яды, только еду. Ждать пришлось долго, заведение работало до полуночи. А потом, сопровождаемая испуганными взглядами кухонных слуг, я заняла место у плиты. Главная кухарка, заикаясь, показала мне, как что работает. На мое счастье, одна из плит функционировала не на дровах, а на артефактах, что позволяло, двигая по желобу штырек, контролировать нагрев конфорки практически как на современных электроплитах. У нее и духовка была, что вообще шикарно. Поблагодарив женщину за помощь, я выпроводила ее из кухни и тщательно заперла дверь. Открывать свои секреты я никому не собиралась. Так что ночью я под жалобы голодного Граара начала делать конфеты. Но сразу решила, что просто леденцы из жженого сахара — это слишком просто, это кто угодно может. Поэтому я начала делать натуральные красители из закупленных материалов, одновременно поставив вариться глюкозный сироп. Начала с простого. Мелко порезала местную свеклу за неимением терки, залила водой и начала тушить. Сперва мне показалось, что ничего не вышло, смесь окрасилась в неприятно буро-коричневый цвет. Подумав, я поставила еще одну порцию, но в нее добавила немного сока кислого цитрусового фрукта, который я прикупила на рынке. На вид он был оранжевым, а на вкус напоминал лайм. Но заменить сок лимона, чтобы свекла не потемнела, смог. Его же я использовала для сиропа вместо лимонной кислоты. Делать все вручную из ингредиентов, а не использовать современные готовые полуфабрикаты, было тяжело, тем более, что под рукой не было погружного термометра. Приходилось консистенцию проверять на глаз, по толщине стекающей с ложки нити, температуру кипения по виду пузырьков. Первая партия сиропа засахарилась, но вторая вроде бы удалась. Я перелила его в глиняную крынку с крышкой и продолжила работать. Следующий этап — сама карамель. Я смешала сахар, воду и сироп, поставила на огонь, потом добавила сока цитрусового фрукта, который использовала как замену лимону. Вместо силиконового коврика пришлось использовать лист пергаментной бумаги, которую тут применяли в готовке. Вылила на бумагу две порции карамели. В одну из них добавила красный краситель, который пришлось среди резаной свеклы выдавливать ложкой. Сперва казалось темновато, но потом перемешала вроде ничего. Было страшно, что карамель намертво прилипнет к бумаге, но я ее помешивала постепенно, и она начала отлипать, как и положено. Порцию белой карамели скатала ложкой кое-как и, переложив на отдельный кусок пергамента, сунула в подогретую духовку, надеясь, что температура окажется подходящей. Должно быть примерно 100 градусов, а тут как определишь, только на глаз. Первую же порцию начала катать, сперва согнув пергамент и помогая себе полотенцем, чтобы было не так горячо, а потом приноровилась и начала тянуть ее и складывать прямо руками. Горячо! Без перчаток ужасно неудобно, но руки приспосабливались. Постепенно карамель приобретала знакомый розово-глянцевый блеск. Сунув красную порцию в духовку, чтобы не остыла, я занялась светлой. Она вышла не идеально белой, а желтоватой, но при растягивании постепенно становилась белесой, как и нужно. Наконец я скатала из карамели обоих цветов довольно тонкие колбаски, для чего ее пришлось несколько раз разрезать ножом, и начала сворачивать эти колбаски в красно-белые жгутики. Можно было бы оставить их классическими тросточками, но я навертела небольших улиток, буквально в 2-3 оборота, чтобы конфету можно было сразу сунуть в рот и не нужно было сажать ее на палочку. Леденцы получились кривоватые, но я надеялась, что и так сойдет для первого раза. Несколько одноцветных еще леденцовых палочек, которые я не убрала в духовку и которыми не успела заняться, застыли как есть, и я отдала их Граару. Тот схватил добычу в лапы и, взлетев на шкаф, захрустел конфетами, рассыпая всюду разноцветную крошку. Я же принялась за уборку, раздумывая о том, чтобы с кульком самодельных конфет завтра пройтись по кафешкам и кондитерским и поискать работу. Вроде бы здесь никто ничего подобного не делает, значит, и работу найти будет довольно легко. «Еще хочу», — заявил Граар, расправившись с леденцами. И я поняла, что куда сложнее, чем найти место, будет уберечь от кота образцы конфет.